и вздохнула с облегчением, когда мы его миновали. За все утро я не пролила и слезинки. Добрая Мэри Куинн плакала, покидая Ноул. Глаза кузины Моники увлажнились, когда она целовала и благословляла меня, обещая навестить в скором времени. А смуглое, худое, живое лицо домоправительницы исказилось, мокрые щеки ее блестели, что не укрылось от меня, когда я выглядывала из тронувшегося дилижанса. Но я, а горше моего горя не было, не пролила и слезинки. Я только судорожно переводила взгляд с одного знакомого предмета на другой, бледная, взволнованная, не вполне осознавая, что все это оставляю и удивляясь собственному хладнокровию. Но когда мы достигли старого моста, охраняемого высокими ивами, и оглянулись на наш бедный Ноул, показавшийся таким сказочно прекрасным, таким печальным издалека, а с моста лучше всего виден старинный дом под остроконечной крышей и холмистые луга, и вековые деревья, что держатся будто кланами, отдельными группами, наконец пришли слезы, и я тихо долго плакала, пока сказочная картина не скрылась за взгорьями. После слез пришло облегчение. Мы меняли лошадей, а потом очутились в краю для меня неизвестном, и новые виды, само чувство дороги, оказали свое привычное действие на юную путешественницу, знавшую лишь на редкость уединенную жизнь. Я поняла, что испытываю приятное, в общем, волнение. Мэри Куинн и я, обе неопытные путешественницы, уже принялись тешить себя надеждой, что до Бартрамахо совсем близко, но были горько разочарованы, когда примерно около часу дня услышали от провожатого, неприятного человека, скорее конюха, чем слуги, занимавшего место подле нас, охранявшего путниц их багажом и олицетворявшего тем самым особую заботу моего опекуна обо мне, что до Бартрамахо ехать еще добрых 40 миль, в основном через высокогорные районы Дербишира. Дело в том, что на усилиях лошадей никак не сказывалось наше нетерпение, и когда, остановившись на постоялом дворе, затейливо выстроенном, хотя и небольшом, мы обнаружили, что придется подождать, пока отыщут гвоздь другой, чтобы закрепить ослабевшую подкову у одной из наших сменных лошадок, то я и Мэри Куинн держали совет. Мы обе проголодались и единодушно решили скоротать время за ранним обедом, которым и насладились, приятно беседуя, в причудливом маленьком зале с эркером. В окно был виден прелестный садик, а дальше открывался необычайно красивый вид. Добрая Мэри Куинн, подобно мне, уже сушила глаза, и мы обе, я с толикой тревоги, гадали, когда же попадем в Бартрамхо и как нас встретят. Какое-то время было, конечно, потеряно в приятном зальце, прежде чем мы продолжили путь. Медленнее всего мы одолевали протяженный подъем по горной дороге, двигаясь зигзагом, как моряки, идущие галсами при встречном ветре. Забыла название крохотной деревушки, да и деревушкой ли величать группку маленьких домиков, окруженных деревьями, где нам выделили даже 4 лошадей и 2 форейтеров, ведь подъем предстоял трудный. Помню лишь, что там мы с Мэри Куинн, очень уютно устроившись, пили чай и купили имбирных пряников, чудеснейших на вид, но совсем несъедобных.